Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиоакне Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На него вы можете присылать ваши СМС-вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел, а затем сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Батюшка, в Священном Писании есть такие слова. «Уклонись от зла и сотвори благо». Это говорит Господь. Через Священное Писание. Мир говорит, не делай добра, не получишь зла. Из этого противоречия мы видим, что мир враждует на Бога. И вот действительно, люди порой боятся делать добро, потому что думают, что за это будет у них искушение. Нужно ли этого бояться? Ведь святые отцы говорят, что сделал добро, не было искушений, Богом не принято. А люди начинают бояться искушений. И думают, если я не сделаю добро, то не получу зла. Как правильно рассудить в этой ситуации? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Если бы наша жизнь была только здесь, на земле, тогда бы все было по-другому. Но жизнь наша начинается не тогда, когда человек родился, а тогда, когда душа выходит из тела. А здесь мы учимся, как правильно жить, совершая добро и ближним, и врагам. Ведь и сказано в Священном Писании, даже если молишься за врагов, то ты Сын Божий. Поэтому добро надо делать. Мы к этому призваны. А потом ведь Господь, Он же дает искушение по силам. Он сверх этого не дает. Хорошо. Сколько человек может понести? Я вот хотел бы сказать, что такое делать добро, когда в душе пусто, от рады, то есть радости нету, покоя нету, а вот когда человек начинает добро творить, появляется радость. И чем больше человек сделает добра другому человеку, особенно молясь за врагов и делая добро врагам, мы уподобляемся кому? Богу. Потому что Он за врагом молился на кресте. Отче, не поставь им во грех, ибо они не знают, что творят. Я вспоминаю такой момент. Одна женщина только недавно пришла к церкви, и у нее маленький какой-то там бизнес был, и она решила добро творить и помогла церкви. И после этого дача сгорела. Одна женщина, еще неопытная, но верующая, сказала: вот видишь, сделала добро, и у тебя дача сгорела. Она: все, я не буду больше делать добро. Ведь взять любого человека из богатой семьи, ну, можно сказать, что миллионы долларов, евро, все с избытком, а в душе пусто. Радости, покоя нет. Начинают все страсти исполнять. И пить, наркотики ничего не помогают. Единственный выход – выйти из этой жизни, покончить жизнь самоубийством. И человек с этой душой, пустой, наполненный грехами, встречает злые духи. Вот где начинается страшное страдание, когда попал к злым духам. И вот человек, когда делает добро, когда молится, то у него идет наполнение в душе. Как только маленькое добро появилось, идет накопление божественной энергии через добрые дела, через молитву, через поклонники. Кто-то нас отругал, мы перетерпели. Кто-то нас обидел, мы человеку простили. Но много добрых дел можно сделать. И с каждым разом у человека идет накопление внутренней энергии и наполняет душу. И человеку в это время со всех сторон бедствия идут, и болезни, и скорби, и неприятности, а у него внутри радость. Потому что бесы, они не могут терпеть добра. А Господь посылает человеку доброму благодать, и он все переносит. Так что бояться не надо делать добро, а наоборот, надо больше делать. И словом, и делом, и мыслью. Даже подумать о ком-то плохое, это уже возвратится к тебе. И тебе будет плохо. Вот одна молодая девушка, чувствует, что ей плохо на душе. Уныние приходит. Я часто ей говорил. Я говорю: почему тебе уныние приходит? А я не знаю, почему. Я говорю: очень просто. Я говорю: в твоей квартире, в которой ты живешь, кто уборку делает? Я сама делаю. Я говорю: так вот наведи порядок в своей душе. Другой не будет тебе приходить наводить порядок. Сама составь все, что было тебе приятно. А я вот не знаю, как. Я говорю: ну, хотя бы каждый день. Тебе плохо? Пей святую воду. Принимай артус, если есть. Читай Евангелие, чтобы бесы отошли. А если будем обвинять всех, осуждать всех: а я работаю больше всех. Вот. Ты работаешь для себя, для спасения своей души. Каждый отвечает пред Богом за себя. Делай всем добро, и тебе в душе будет хорошо. Поэтому апостол Павел говорил: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. У нас уже есть первый дозвонившийся. Говорите. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, светлые мужи. Батюшка Амвросий и Елеазар. Александр вас звонит. Спасибо. У меня два коротеньких вопроса. Вот написано в Святой Книге, что посеет человек, то и пожнет. Вот, ну, мы же можем посеять одно зернышко, а вырасти, может быть, и побольше, там 10-20. У Бога-то как? Вот все один к одному, четко все суммируется, какие добрые, какие злые. Или они приумножаются? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот я видел в храме, когда был, там видел, что вот родные, родившие родители младенца и крестные плюют на запад. Там вот встают к стене и на запад плюют. И я потом задумался, думаю, а почему же в России слово «западня» называется от слова «запад»? И вот я так и не знаю ответа на эти вопросы. Если можете, разъясните. Спасибо. Ну, батюшка, по поводу первого. Мерою ли дает Господь Духа? Если почитаете Евангелие, то вы там встретите такие слова, что мы вот делаем добро, мерою, а Господь не так. Господь нам за это воздает сторицу. Там даже есть такие слова прекрасные. «Мерую преисполненную отсыплет в лоно ваше, мерую угнетенную и утрясенную». То есть не только то, что ты заслужил, а еще вот тот мешок, который тебе будут насыпать, это добро, его потрясут, утрамбуют и еще с горочкой насыпят. Это говорится о чем? Что Богу ничего не жалко. Бог дает благодати столько, сколько человек может унести. Дал бы и больше, но человек не выдержит. И умереть может. Поэтому не мерою Господь дает Духа, а столько, сколько наша душа способна вместить того Духа. По поводу, батюшка, плюньте на Запад. Что вы ответите? Ну, вся православная церковь строит храмы на восток. И Христос должен, воскресший, прийти с востока. И даже на могиле крест ставит у ног. Головой он на запад, а лицом на восток. Когда все восстанут, воскреснут, перед ними крест будет. Все на восток. Поэтому и все молятся по своим квартирам, становятся на восток. Но если в силу необходимости, там, то иконы ставят в другом месте. Так что если когда мы знаем, что Христос родился, пришел с востока на запад. Вот и когда мы крестим ребенка, знаем, что вся нечисть с запада, злые духи. Поэтому плюем трижды. Не на запад, а на сатану плюем. Да. Но тут еще нужно сказать, что слово «западня» неизвестно мне, вот, допустим, этимология этого слова, откуда оно произошло и какой корень в себе имеет. Ну, не интересовался я просто. Поэтому точно на ваш вопрос ответить, что означает слово «западня» и имеет ли оно один корень со словом «запад», мы вам не можем. «Западня» — это где человек попал в западню, он воли не имеет. Он связан, ограничен. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы вас слушаем говорить. Здравствуйте, уважаемые батюшки. У нас в уважаемой нашей газете со ссылкой на тоже газету «Радонеж», православной газете, появилась очень интересная статья об Аламанской унии. Это встреча поместных христианских церквей с католическими епископами, которая произошла в 1994 году. И, в общем-то, до 1997 года решение этой унии, они держались в таком строгом секрете, что даже члены архиерейского и синодального собора не знали, о чем шла речь. И, в общем-то, только вот уже в 97-м году при неполном соборе архиерейском, в общем-то, было принято соглашение на тот счет, что вот это вот согласительные позиции между христианскими и поместными церквями, в том числе Московского патриархата и католической церковью, в общем-то, не несут никакого ни богословского, ни догматического вреда нашей церкви. Вот скажите, пожалуйста, вот то, что происходит сейчас на Украине, всем известно, особенно политическим православным серьезным ученым, что это происходит не без воздействия Папы и не без воздействия Ватикана. Вот скажите, пожалуйста, могла ли вот эта Баламанская уния содержать в качестве тайных позиций вот передачу Украины, в смысле того, чтобы передать полную автономию Украине, оторвать ее от единства с Московским патриархатом. Знаете ли вы что-нибудь об этом и насколько опасны были решения Баламанской унии? Спасибо вам. Ну, о Баламанской унии я не слыхал. Батюшка, благословите, отвечу. О Баламанской унии я не слыхал. Во-вторых, всякие тайные совещания, они не имеют в Церкви Христовой никакой силы. Христос, когда пришел на землю, ничего от нас не скрыл. Не то, что существует ангельский мир, не то, что существует ад, не то, что существует рай. Он ничего от нас не скрыл. Поэтому все благие деяния соборов, они открыты для всех. Это никому не тайна. То, что там где-то за кулисами кто-то что-то может делать, это, знаете, это уже не от Бога. Поэтому и Духа Святаго не имеет. Но еще раз скажу, я про эту унию первый раз слышу. Теперь, что касается Папы Римского и Украины. То, что творится сейчас на Украине, это не католицизм, это прямой сатанизм. Уничтожают детей, женщин, храмы жгут, священников убивают, оскверняют святыни. Это прямой сатанизм. Причем сатанизм какой? Все лгут. Все, кто защищает вот тех, кто уничтожает, все лгут напрямую. Если бомбят кого-то, говорят, мы не бомбим. А покровители с Запада говорят, это правда, они никого не бомбят. Жгут, выжигают, мы не жгем, не выжигаем. Сбивают самолеты, это не мы. Вот в прошлую передачу батюшка говорил, отец Амвросий, что отец лжи – сатана. И кто говорит ложь, тот его чадо. Поэтому то, что творится на Украине, это сатанизм. Даже, наверное, у Папы Римского волосы-то на голове дыбом становятся, когда он слышит информацию правдивую о том, что творится на юго-востоке Украины. У нас еще один, батюшка, вопрос. А я подскажу это. Люцифер, дьявол, уже ведет борьбу с Богом. Это что значит? Вести борьбу с Богом. Церковь – это собрание верующих людей, крещенные. Все вместе составляют церковь. Поэтому и дьявол ведет войну с Богом. Оружие избрал. То есть не оружие избрал, а людей избрал, чтобы вести. Потому что каждый человек является членом церкви. Поэтому бьют православных. Но надо сказать так. Христос сказал, кто оружие взял, меч, тот от меча и погибнет. И Александр Невский повторял, кто взял меч, от меча и погибнет. Ведь золото, оно испытывается через огонь. Ведь у Бога ничего не забыто. Даже любая букашка. Вот. Очищение будет. И правда восторжествует. Нам требуется только одно – усилить молитву. Вот 14-го, 13-го и 14-го вот в Киеве будет собор. То ли отделиться церковь или нет. Вот с этого начнется все. Батюшка, но собор-то будет не об этом, а об избрании предстоятеля Украинской Церкви. А в начале кто должен быть? Кого изберут? Епископы Украинской Православной Церкви, тот и будет. Да. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Раб Божий Дмитрий, батюшка, благословите, но этот Успенский пост все-таки тяжелый. Господь благословит. Да, спасибо. Знаете, у меня так такое, вот, знаете, такие страсти показывают по телевизору. Я, в принципе, такой человек вроде не слабовольный, и служил на Северном флоте, и, в общем-то, и родился в христианской семье, и воспитывался в храме. Прадедушка мой был священником. Но к чему вот они показывают, вот эти российские телеканалы? Ведь это же ужасы. Ведь если это показывать, значит, надо что-то делать. Либо мы должны идти, как бы сказать, защищать наших русских людей, православных украинцев. Либо к чему это показывает, все эти страсти, ужасы? Чтобы мы больше обращались к Богу, молились и добрые дела делали. Потому что этот грех, он всех может заразить. Ведь не делая добро, человек разрушает все вокруг себя. Смерть приходит. Ну, что требуется от нас? Ведь и даже те люди, которые убивают, они же Божьи дети. И Господу жалко их. Как-то я рассказывал, что в поле вышли несколько десятков людей и сделали вызов Богу. Говорят, Господи, нам хотелось бы знать, почему в мире так все несправедливо. Кровопролитие, войны, бедствия, насилие, вражда, воровство и все остальное. А Господь сказал, а вам это не нравится? Они говорят, нет, нам это не нравится. А вот я дал вам заповедь. Первый дал свободную волю, которая хранится в вашей душе. И дал заповедь, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и долго будешь жить, и даже не раздражайся, не ругайся, не злись, не гордись. Это же страсти наши, они нас удаляют от Бога. Бог дал нам это все. Так это мы сами творим. Выращиваем таких людей, вот, берем конфеты, покупаем. И человек становится миллиардером. А у кого деньги, у того и власть. А где власть, тот может уничтожать, если он не православный. Но это все человек делает сам для себя. Ведь, совершая добрые дела, они идут с нами в тот мир. И вот, совершая убийство, мы удаляемся от Бога, служим сатане. Поэтому, как ты сказал, что уничтожая людей, это работа сатаны. И в 1917 году тоже сатанисты пришли к власти и стали уничтожать храмы, все святыни, книги, уничтожили 90 миллионов людей, уничтожили 70 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовных академии, книги, иконы, все уничтожали. Это работа сатаны. Так она продолжается, эта работа. И сатана находит таких людей, в которых можно вселиться, через них все действовать. Машка, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Говорим, вас слушаем. Добрый вечер. Наталья, благословите, батюшка, рабу Божию. Господь благословит. Вот я в продолжение вашей темы хотела спросить. А вот чаша терпения Господа, это, по-моему, такое конкретное понятие. И вот то, что вы сейчас перечисляли, вот говорят, правый сектор, бандеровцы, страшные, героизированные. А почему тот, кто распинал Россию, тот, кто впервые в мире казни младенцев и до сих пор по колено в крови детей убиенных по 10 тысяч в день рвут на куски и выбрасывают ведра родителей в сговоре с врачом, лежит на Красной площади, ему поклоняются. Я к тому, что ополчение, там монархист только стрелков. Все остальные неоязычники, проект ЦРУ, которые на развал уничтожения России, красные, которые открыто, вот типа Кургиняна, проповедуют советскую систему, красное, все отвергают Бога. Ну, если ополчение 612 года, так тогда младенцев ставили на пост, тогда только под хоругвями победа была одержана, и народ, который в ужасе находился, также и распри, и кровь, и все, победил. Победим ли мы в таком состоянии духа, когда у нас лежит на Красной площади, на святой, вот тот, кто миллионы уничтожал и на месте алтаря нужники ставил? Спасибо, матушка. Победа будет за Богом. А нам только одно. Просить Господа: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Я как-то говорил, что еще когда не было вот этих событий киевских, что если мы по телевидению видим или по радио, что там беда, там землетрясение, там вулканы, наводнения, мы не должны просто смотреть, а сказать: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Обращаться надо к Богу. Ведь одна капля ничего не стоит. А вот если миллион капель утопающего человека может выбросить на берег. Господь вот через это нам показывает, что мы должны быть сплоченны в молитве, быть едиными. И избавиться от самого страшного, знаете, гнева. Вот я говорю многим, пришедшим в монастырь, на первом месте послушание. Если у тебя послушания нет, ты никто. Потому что начинается очень много всяких нехороших поступков из-за непослушания. И вот когда себя приучим добру, научимся, чтобы в нашей душе не было ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни крика, ни шума, это можно добиться, стараться все в себе погасить. И тогда в душе начинается наработка благодати. И тогда в душе будет мир, тишина и покой. Я, конечно, понимаю, у нас один иеромонах, и говорит: батюшка, он жил на Украине, а родился в Сибири. Если бы я не был иеромонахом, я бы же поехал на Украину защищать православие. Я одно молюсь пока. Ну и что? Православная церковь молится. И, конечно, когда молитву читают за Украину, то мы не должны в храме стоять, прослушали все, а должны и мы молиться, перекреститься: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Но очищение пройдет, Господь все установит. Как-то мне несколько звонков было. Вот. От беженцев. И они говорят: батюшка, как нам быть? Мы беженцы. Я говорю: ну, передай всем. Я говорю: вот в 30-х годах тоже была такая чума сатанинская. Проходила. И в одной матери было 6 детей. Мужа забрали, расстреляли, приехали в дом, забрали весь хлеб, скот, забрали из дома все. Ну, что забрали из дома? Было ведро помойное, и то забрали, в бричку бросили. Ничего не осталось в доме. И она вышла на улицу, села на крыльцо, дети вокруг нее, и она сохранила мужество, зная, что без воли Божьей ничего не бывает, ни один волос с головы не падает. Сказала: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И Господь ее за верность, за преданность не оставил. Пришли люди, помогли. И даже дети все получили образование, и никто не умер. Случаи больших и малых до мелочей не бывает. Вот здесь и проверяется верность Христу. Вот эта женщина сказала, беженка: я буду говорить всем, чтобы были мужественно, терпели все. Бог не оставит. Конечно, потерять свой дом, свою квартиру и где-то поселить человека — там удобств таких нет, как дома. Потерпеть надо. А то придешь в рай, если попадешь, и не знаешь, за что. В жизни своей не терпел, добра никого не делал, не молился, и вдруг в рай пошел. У нас звонок. Мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это батюшка Амвросий, если можно вопрос задать. Вот мы сегодня видим то, что происходит на Украине, и пытаемся как-то помогать этим людям. Вот принимаем их, гуманитарную помощь отсылаем. А можем ли сегодня на самом деле истинно говорить о победе России, о будущей победе России, когда сегодня в России узаконено детоубийство? И второй вопрос. Как вы думаете, батюшка Амвросий, мы когда-нибудь с вами услышим в нашей жизни о запрете узаконенных детоубийств в нашей России православной? Если мы будем каяться, ну, то Господь поможет нам. Мне женщина одна говорила, задавала вопрос, когда я объяснял, что происходит. Золото очищается через огонь. Она говорит: батюшка, да, вся Россия в этом виновата. Сколько миллионов абортов делают в год? Мы достойны этого наказания. Ведь все, кто делает аборты, дети, день страшного суда, нас встретят уже взрослыми в 33,5 года. Вот должны дать ответ. А пока еще мы не перешли в тот мир, особенно духовники Троицы Сергиевой Лавры, они дают совет, кто делал аборты: в среду, пятницу не кушать и не пить воды. И мясо совсем не кушать круглый год. И много-много делать надо добрых дел. Ведь Господь никого не наказывает. Мы удаляемся от Бога через свои грехи и сами себе делаем зло. Я как-то говорил, я поехал за грибами, их не было. Выхожу из леса, и в траве огромный белый гриб. Ну как же его не взять? Он как бы голосует: возьми меня. Я говорю: подожди. Вытащил нож, разрезал, а там полно червей. Я говорю: милый мой, куда же я тебя возьму? Если возьму корзин, там эти черви сожрут мои последние грибы. Их мало было. Точно так и Господь. Он рад нас принять в обитель рая, а у нас столько грехов, которые подчас мы их не видим. Куда мы туда? Для нас рай будет адом. Вот когда человек больной глазами, он же не может при солнечном свете находиться. Ему где легче? Там, где темно. А если Бог творец солнца, как же мы можем пред Богом явиться, когда нас грехов полно, тьма тьмой? И вот ко мне приехала группа 55 человек и один мужчина. Я открещенный, но я Бога не верю. Я говорю, ну это небольшая важность, потому что людей неверующих на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Что бы я ему ни задал, он на все давал ответ на вопросы. Тогда я ему говорю, я говорю, вера — это дар Божий. Значит, у тебя еще пока веры нет этого дара. Я говорю, представь себе, если в консерватории играет музыка Баха или Моцарта, полный зал людей, все в умилении сидят, и один молодой человек лет 30 посидел, махнул рукой и ушел. Почему он ушел? Потому что у него нет дара слуха. Он глухой. Но нельзя думать, что все глухие. Тот, который не слышит. Поэтому и вера — это дар Божий. Если человек добро творит, значит, он стремится к добру, потому что Бог — добро. И у него открывается вера. Он просыпается от этого страшного. От страшной чумы. И вот он говорит, я 3 института кончил. Я говорю, ну и что? У меня чукча, Николай, 5 институтов кончил, но он верующий. Я говорю, так что ученые есть верующие, у них дар Божий есть. А есть ученые, которые не имеют этого дара, нет у них веры. Так чем хвалиться? И вот два молодых человека сидели за столом, оладьи ели. Один говорит, как Бог все мудро создал в природе. А другой говорит, ну, природа, она сама все создала. Тогда он говорит этому молодому человеку, а ты знаешь, как оладьи на стол попали? Он как? Внизу стояло на кухне ведро с кислым молоком. Со шкафа оборвался пакет с мукой. Он ударился об ведро, лопнул, рассыпался. И прям все спермешалось быстро. И на сковородку раскаленную. Со сковородки эти оладьи прям на стол. А тут еще само по себе быстренько сметанка и мед. Все само по себе. Он заулыбался. Ну что ж ты улыбаешься? Все по само по себе. Надо было кому-то разумно создать эту природу. Даже по телевизору. Как-то смотрю, человеческое ухо огромное такое. И вот женщина говорит всем слушателям, никогда, я совет вам даю, никаким предметом, ни пальцем в ухо лезть нельзя. Природа так мудро создала ухо. Она уже предвидела, не надо туда лезть. Откуда природа знала, что надо такое создать ухо? Ведь ухо Бог создал, и глаз создал. У природы глаз нет, уха нет. Природа, она неодушевленная, разума не имеет. В природу входит кто? Солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода. Это же неодушевленная, разума не имеет. Но как же природа могла сама себя создать? Прошло уже 75 лет советская власть. А это все говорится, все природа. В голове человека заложено. Потому что в России не было атеизма. Он пришел с Запада. А сейчас, говорят, вот Россия не принялась. Идеология марксистская. А христианство принимается. Ну, батюшка, что тут еще можно сказать? Победит ли Россия или не победит? Слава Богу, все-таки сегодня на Россию никто не нападает. Это уже победа православной церкви, что мы еще живем с вами в мире покоя. Да, на границах России идут очень скверные события происходят. Но в России еще спокойно. И это благодаря тому, что церковь, все верующие молятся. О мире в нашей стране. А что будет дальше, будет зависеть полностью от нас. Ну, как говорят, вот веревка и несколько человек взялись за веревку. Кто кого перетянет? То ли добро, то ли зло. А добро или зло от нас все зависит. Преподобный старец Иван говорил, что малый грех влияет на судьбу мира. Даже крыло мухи и то имеет вес. Вот все зависит от нас. Как мы будем вести себя? Как мы будем жить? Вот вы правильно, батюшка, сказали. Потому что ведь у нас в России, несмотря на то, что сейчас свободу дали, по сравнению с коммунизмом, но ведь свободу дали не только церкви, а и всякому роду разврату, и всяким сектам. Все получило свободу. А многие люди спят. И вот говорят, вот Россия, абортов столько. А как же их не будет, абортов, если люди спят? Если люди не обращаются к Богу. Но так в этом и наша вина есть, православных. Ведь в Евангелии сказано, не может град укрыться, вверху горы стоят. То есть его все видят, если он наверху горы, все, кто под горой, его видят. Раз еще не все проснулись в нашей стране, значит, в том есть и наша вина. Значит, наш град еще наверху горы, его еще не увидали все. Ведь даже вот эти события украинские, они нам говорят о чем? Чтобы мы обратили внимание, что наша жизнь не здесь. Там тоже, может быть, думали, что вся жизнь только здесь, на земле. Нет. Сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Вот, батюшка, еще интересный момент. Спрашивают, сможем ли мы победить. Это нужно спросить у своей совести. Если она нас обличает в грехе, в нераскаянном, мы не победим. Потому что с нами не будет Бога. Если нас совесть не обличает, то Бог будет с нами. И тогда кто против нас? Посмотрите, мы недавно праздновали память преподобного Сергия Радонежского. 700 лет. Один человек как повлиял на исход сражения на Куликовом поле. Один человек. Преподобный Сергий своими молитвами. Поэтому, а уж тем более каждый из нас, если начнет исправлять свою жизнь, да кто ж такую Россию сможет победить когда-нибудь? Никто. Батюшка, у нас еще один вопрос. Алло. Да, говорите. Алло. Отец Амбросий, благословите рабочих Москвы. Вот у меня, ну, насчет вот этих вот разговоров о России, еще и Серафим, батюшка Серафим предсказывал о России вот об этих временах, и последний старец Нектарий в Троице-Сергиевской лавры. Все уже сказано, все, ну и нам же сказано, не бойся, малое стадо. А вот у меня такой вопрос. Вот сейчас среди православных такое вот, как вот, ну, вот такие слухи, молитва по соглашению. Вот якобы в 22 часа, там, в 21 час, не знаю когда, у всех по-разному, вот по благословению священного начала. Вот что об этом известно? И вообще, насколько полезна молитва по соглашению? Даже вот если за кого-нибудь из своих близких вот так вот соберутся родственники, тоже по соглашению. Спасибо, другой... спасибо Господи. Ответь? Да, ответь. Молитва по соглашению уже давно идет в нашей церкви. Святейший Патриарх благословил на каждой литургии возносить особое прошение о мире на Украине. Поэтому тот, кто входит в храм, тот и участвует в этой молитве по соглашению. Это не просто люди между собой договорились, а даже в храмах на каждой литургии это прошение возносится. Поэтому чаще ходите в храм и будете участвовать в этой молитве. А молитва в храме – это самая высшая, самая сильная молитва. Батюшка, вот когда мы ехали на передачу, один молодой человек задал вопрос, как ему быть. Он обратился к Богу, а его родители не просто неверующие, а они его оскорбляют за то, что он ходит в храм, не разговаривают с ним. В общем, всячески его притесняют его родители. И он спрашивает, как ему быть в такой ситуации, что ему делать. Видимо, это молодой человек. Ну, ему только остается одно – терпеть. Поскольку пришел к Богу, должен все терпеть. Мне тоже молодой человек исповедовался, говорит, батюшка, вот как, я проезжаю мимо храма, надо ли мне креститься? И если ты не крестишься, ты покажешь, что я такой же безбожник, как и все. Я говорю, поэтому перекрестись. Я говорю, вот я в 62-м году первый раз приехал в Сергиевую Лавру, и в Москве ехал электричкой, и вижу, женщина зашла, перекрестилась. Я к ней подошел. И так мы с ней познакомились. Уж сколько лет прошло, 50. Так и молимся за нее. Не надо бояться. Ну, значит, ему просто терпеть надо. Да. Потому что через родителей злые духи препятствуют. Ведь и Господь сказал, кто возлюбит отца или мать. То есть мать сказала в церковь не ходить. Значит, ты возлюбил больше мать свою, чем Бога. Значит, душа погибнет. Все, многие через это прошли. А потом было так, что когда дитя настойчиво в церковь ходит, и тогда родители приходят к Богу. У нас одна монахиня есть. Мне она нравится. Она уже лет 18 живет у нас. Родители безбожники. И папа полковник КГБ, разведки, сказал, и мама сказала, только через мой труп. Через 40 дней мать умирает. И что он не только не делал? Много раз приезжал, чтобы забрать с монастыря. Она говорит, нет, и все. Вот это верность Богу. Давайте еще ответим на один вопрос. последний, наверное, на сегодня. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Бог благословит. Вот, у меня тоже такой вопрос. Я вот попросила духовную сестру, чтобы она обо мне помолилась. А она говорит, пусть за тебя батюшка молится. Я, говорит, не буду за тебя молиться. Вот как к этому относиться? Ну, какой меры меришь, так у тебя отмерится. Если человек, допустим, намощаешь другого человека духами, в первую очередь ты это намастил себя, это польза будет и для нее, и для вас. Так что молиться надо. А батюшка там, хватает у него молитв. Весь приход. Вот тоже интересно, батюшка, вот у нас в храме идет молебен, и все дают записочки, чтоб почитали. И бедный священник на молебне не молится, а записки читает. Вот. А ведь можно и самому прочитать эту записку. Не, ну они так и сами молятся. И батюшку заставляют, чтобы он молился. Батюшка, у нас наша передача уже подходит к концу, и мы просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Янны, Николая, Илиазара, диакона, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла с домашними хачадами, Ариадны с отчатами, Леонида, Юлии, Маргариты, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Евгения, Анны, Анны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Александра, Ларис, Евлали, Любови, Виталия, Вячеслава, Галины, Владимира и всех православных христиан. Господи, помоги всем, спасись. И также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, Антонины, Валентины, убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, убиенной Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои. И новоприставленного Евгения Авдеенко. В шарках похоронили его. Евгения. Он выступал на радиостанции «Радонеж». Людмилы, Пелагеи, Елизаветы, воинов Григория, Николая Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, Галины и всех от века усопших православных христиан. И еще Александра, Параскева, Марии, Лидии, Валерия, Сергия. Батюшка, у нас вот еще один дозвонившийся. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, Рабаш Виталий беспокоит вас. У меня такой вопрос. Очень много молодых людей и девушек ходят с татуировками на теле. Это считается как грехом или нет? В Библии сказано, нельзя делать татуировок на теле и нарезов. Это запрещает Господь делать. Батюшка, у нас вот остается несколько минут для слова утешения. Ну, значит, поскольку мы начали о добре говорить, то в одном селе большом жил отец и сыновья. И отец был благочестивый. И он детей приучал к добру. И проходила дорога через это большое село в город. И часто купцы останавливались у него. Ну и дети лошадей распрягали, напоят, помоют лошадей, баню для гостей приготовят, чай. И так дают переночевать. И они уезжали, благодарили. И так было долгое время. И вот уже родители стали в преклонных годах, сил не хватает. И они наказ сделали детям. Если вы желаете, чтобы Божье благословение было на вашем доме и на каждом из вас, делайте всем добро. И вот они так делали. А потом стали как-то проявлять себя нехорошо. Одних не приняли, нам вот некогда, других. И что последствия стало? поляне стали приносить урожай. Может, благословение отошло. И от каждого из них благословение отошло Божие. И они обедняли, и пришлось разъехаться в разные места, чтобы с голоду не умереть. Была же Россия богата. Все страны кормила. Даже я помню еще с малых лет, говорили так. Поезд идет, везет хлеб в Европу. Ох, как тяжко. Оттуда едет винтики-болтики. Что они могут дать? Хлеба-то не дадут, только винтики да болтики. Вот. Ну и как? Вот колокола. Большой колокол обозначает мир. А маленькие колокольчики, они как бы обозначают монахов, живущих в монастыре. И вот тоже, как маленькие колокольчики звонят, когда как монахи к нам, сиротам. А большой колокол, мир, отвечает, живы будем, то пребудем, к нам, сиротам. Вот такие, это все, когда уничтожали сатанисты, первое, что надо, крест, потому что крест хранитель вселенной, крест красота церкви, крест слава ангела, и демонам ясно. И обязательно колокола сбрасывали, потому что они не могут переносить злые духи. Если мы будем добро творить, Господь никогда не оставит, укрепит в вере. Только надо православным людям всем повенчаться, насколько это возможно, соблюдать все посты, среду и пятницу, 4 поста, есть правило. Кто не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви. Кто не ходит в храм, 3 воскресенья не был в храме, отлучается от церкви. То есть как с работы или с института выгоняют. Человек находится вне церкви. Вот, а когда будем в церковь ходить постоянно, каждую субботу, воскресенье, строжайше будем посты соблюдать. Вот сейчас Успенский пост. На срок соблюдать рыбы не положено, кроме преображения. Тоже надо соблюсти. Это будет польза для нас и для всех живущих государств, и для нашей Украины. А Украина – это крайняя наша Россия. Все перемешано. Только 7 миллионов у нас работает украинцев. Вот. Все это едино. Молитва творит чудеса. Ведь мы тут сказали слово, а вот надо мясо не кушать. Может, хоть 3 поклонщика сделать земные. Господи, помоги нашим православным украинцам. Чтобы они друг друга не убивали. Да. А ведь Бог же все видит, видит наше стремление. И поможет нам. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В следующий раз отец Амвросий будет отвечать на ваши вопросы в среду, 13 числа. Если мы не успели сегодня ответить на все ваши вопросы, простите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.